свершилось. О, Каин, Каин, простонал он. Желтые хвостатые полосы все ближе и ближе. Видно, что это знамена, но не христианские. На желтых полотнищах видны полумесяцы, золотые и белые. Это татарское войско. Это московская засада. Татары обскакали лес, скрывавший их от новгородцев, и с воплем, воем и гиканьем понеслись на последних, когда они уже почти всех москвичей во всю длину битвы успели опрокинуть в шелонь. Страшное алалканье с тылу заставило новгородцев оглянуться. Они увидели позади себя что-то непостижимое, ужасное. Эти желтые, трепавшиеся в воздухе полотна, эти нехристианского вида, несущиеся на них, и алалкающие конники в остроконечных меховых шапках, эти развивающиеся над ними на длинных древках лошадиные хвосты, нечеловеческие, а какой-то звериный говор, непонятные слова, непонятные выклики, изрыгаемые этими дьяволами. Все это вселило немой ужас у новгородцев, думавших, что на них обрушились сами дьяволы. При появлении татар битва сразу замерла на всех концах. Новгородцы на мгновение окаменели. Они не видели уже перед собой москвичей, видели только за собой нечистую силу. «Татары, татары!» — раздалось, наконец, по дрогнувшим рядам новгородской рати. Москвичи между тем оправились и снова запружали новгородский берег Шелони. «Не по людям стреляй, братцы, по коням!» — кричал Холмский, появившийся на этом берегу с главным стягом. «По коням бей, по коням!» — разнесли его приказы воеводы во все концы поля. Это были роковые слова для Новгорода. Как с другой стороны, роковым было появление татар в их тылу. С одной стороны, в воздухе свистали татарские стрелы и арканы, захлестывавшие новгородцев за шеи, стаскивавшие их с коней и волочившие по земле словно баранов. С другой — московские стрелы, которые впивались в коней, раненые животные приходили в бешенство от боли, становились на дыбы, выбивали из седел всадников или стремительно неслись назад, сбивая с ног еще не упавших, наскакивая на других коней, расстраивая без того дрогнувшие ряды. Падали друг на дружку люди, лошади, верхние давили нижних, а затем сами падали, и их давили другие. Целые ряды сталкивались и падали. Новгородцы давили сами себя, не видя нигде выхода, словно из пропасти, со всех сторон обложенной огнем и смертью. Щиты, копья, доспехи — все оказалось лишним и бесполезным. Приходилось или бороться с петлей, которая стягивала с коня и душила, или грызть ужасный аркан зубами, или выбиваться из стремени, ущемившего ногу, тогда как конь бешено перескакивал через трупы убитых, через головы раненых или через кучи брошенного оружия. Бросались на землю щиты, доспехи, которые только мешали. Мешал и песчаный берег, в котором вязли ноги, искавшие спасения в бегстве. Бежало все, и конные, потерявшие коней, вооруженные и безоружные, здоровые, раненые, бежали, куда глаза глядят, лишь бы уйти от смерти, от этих удушающих арканов, от копий и стрел, от топоров и с улиц. Безумное, бешеное бегство. Новгородцы слышали только крик смерти. Им, обезумевшим от страха, казалось, что это с неба гремел страшный московский ясак. «Москва, Москва!» и ужасное алалканье. «Алла! Алла! Господь, ослепи их!» — восклицает московский летописец. «Поглощена бысть мудрость их!» Несчастные бежали в леса, уходили и вязли в болотах, тонули в речках. Раненые, иссякая кровью, заползали в кусты, в чащи, там, теряя последние капли крови. Издыхали, как отравленные собаки. Иных засасывала болотная тина. Те летели на конях, пока не падали кони и не издыхали вместе с придавленными и обессилевшими всадниками. 12 тысяч новгородских тел покрыли эшелонское поле, леса и болота на десятки верст кругом. Более 1500 взятые в полон, в том числе и много воевод с боярами. Взяты были и знамена новгородские, и договорная грамота с Катимиром, и сам писарь, сочинявший ее в вечевой избе. А он еще так тщательно, с такими киноварными завитушками писал в назидании будущим родом новгородским. Нет, не судьба. Все покончили москвичи. К вечеру не достало кровавого вина. Упились новгородцы и полегли спать навеки. Спите, последние вольные люди, несчастные русской земли. А Москва и татары сошлись среди полегших сынов новгородской воли, радостно протрубили победу и тут же стали прикладываться к образам, изображенным на отбитых у новгородцев знаменах. Радовались москвичи и татары. Было чему радоваться. По другую сторону Шелони стоял упадыш и видел все это. По бледным щекам его текли слезы. «О, упадыш, упадыш!» — отдавались в ушах его слова ночных видений. «Лучше бы тебе не родиться на свет Божий».